терапевты довольно щедро дают такие советы. Попробовали бы они оперировать при этих 5%. Хотел бы я знать, какой стервец рассказал ему о консилиуме. Как он зло на меня смотрел на следующий день. Я хозяин своей жизни. И вы не можете лишить меня права использовать даже 5 шансов на спасение. Как мы все беззащитны перед жизнью. Он требует от меня того, что невыразимо трудно. Но и он тоже прав. Когда ждешь смерти в любое следующее обострение, то тянуть действительно нельзя. Но нужно было сказать как-нибудь иначе. Впрочем, на следующий день он извинился, и я простил. Хорошо? Будем оперировать. Только немного подлечим печень. Сколько? 10 дней. Сердце как сжалось тогда, так и не отпускает до сих пор. Клапан, видимо, приживается, но будет ли он достаточно крепким, чтобы выдержать всю жизнь? Для Саши это хотя бы 20 лет. Миша говорит, что эта ткань испытана на прочность и на износ, но все же, впрочем, загадывать на такой срок нужно еще пережить сегодня. Хирургия и техника так быстро развиваются, что через 5 лет будут совсем другие возможности. Покурить бы одну затяжку нельзя, как машина. Прошли эти 10 дней. Странно, как все. Стоило твердо пообещать, и состояние стало улучшаться. Это значит, есть резервы. Отрадно. Интересно, что у него написано в тетрадке и в письме. Видимо, есть какой-то роман. Был. Будет ли? Не стоит думать. Я должен мысленно проститься здесь. В операционной его уже не будет. Там лежит только тело, которое может стать трупом. Что-то мешает мне открыть даже тетрадь. Это возможно только после. Тогда при всех условиях я буду иметь на это право. Если останется жив, он мне будет близкая родня, все равно как сын. Если умрет, я оставлен душеприказчиком. Как обнаженно выступает жестокость жизни в нашем деле. Профессор говорит сентенциями. Противно, а иногда не удержишься. Этот идиот Степка, небось, мечтал стать великим хирургом. У него есть фантазия, так говорят. Как я мало знаю своих ребят. Плохо. О, идут. Стучат. Да. Михаил Иванович, вам мыться. Ну вот. Все кончилось. Больше нет никаких чувств. Они скользят где-то на задворках сознания. Переодевание. Протирание очков. Я оперирую сегодня в малой операционной. Она приспособлена для АИКа. Кроме того, в потолке есть фонарь, через который смотрят зрители. Это хорошо, что не мешают, но плохо, что слишком доступно. Операция не театр. Заглянул из коридора. Он лежит на боку, уже закрыт простыней. Уже не Саша, а абстрактный больной. Я не вижу ни одной знакомой черточки. Под простыню на лицо я заглядывать не буду. Оно, наверное, тоже чужое. Все как будто в порядке. В спокойных позах стоят анестезиологи Дима и его помощник Леня. Он ритмично сжимает дыхательный мешок наркозного аппарата. Редкими каплями капает кровь в вену, мирная кровь. Мария Васильевна обкладывает операционное поле. Сейчас она просто Маша или Мария, смотря по обстоятельствам. Уже стоят на своем месте ассистенты. Машинисты тоже сидят около своего аппарата. Только Марина, операционная сестра, что-то красное. Видно, была какая-то маленькая перепалка. Незачем вникать, сами разберутся. Везде чисто, тазы еще пустые. Кровь только в ампуле капельницы. Просто прелесть, какая приятная картина. Чтобы ей остаться такой до конца. Такой до конца. Мозг, как всегда, молча и без мыслей, просто тру щеткой руки, все продумано, добавить ничего не могу. Особое спокойствие. Вхожу в операционную. Разрез кожи уже сделан. Диатермией прижигают кровоточащие сосуды. Меня одевают в халат, завязывают маску, становлюсь на свое место. Довольно тесно, 4 хирурга и сестра, все около груди. Клапаны. Кивок. Зачем слова? Рассечены мышцы. Вскрываю плевральную полость. О, начинаются всякие сюрпризы. Легкая